Глава 22. Морозов. «Джамбо, нам надо помещение, где нас не побеспокоят. Встретили вот знакомого, надо потрещать тет-а-тет», — огорошил я лепрекона, когда Фенрис сбросил полуживую добычу на пол в банке. «Места такие есть, а где госпожа Дарья?» — поинтересовался он, видя наши озабоченные лица. «Он как раз и расскажет», — наопнул ногой тело. «Притворяться не надо», — зашипела и неестественно выгнулась над ним Марина. Ее руки превратились в те, что вылезли тогда из тумана и схватили мага. «Хочу пить его!» «Позже, красавица, сперва я с ним поговорю», — поторопился я сказать, мало ли не удержится и высосет свидетеля. «Ты слышал? Тебя хочет вампир Морозов. Если ты будешь откровенен со мной, то, возможно, выживешь. Ведь ты хочешь жить, малыш?» Малыш килограмм на 120 свернулся калачиком и лежал с закрытыми глазами. И только когда Марина отошла от него, он открыл их и часто закивал головой. «Вставай», — скомандовал Нео. «Идите за мной». Джамбо быстро поковылял на своих коротких ногах. По стенам общего зала, где мистер Леп встретил нас в первый раз, висели картины выдающихся лепреконов и людей-волшебников. Среди последних преобладали все больше мужчины, но было и несколько дам. Картины были исполнены с фантастической реалистичностью и казались живыми. Джамбо подошел к изображению совсем старого лепрекона с седыми развесистыми усами и дотронулся до его башмака с золотой пряжкой. Картина высотой в 2 метра открылась, как дверь. За ней мы увидели темный проем. Джамбо щелкнул пальцами, и в глубине зажглись факелы. Мы увидели старую кладку, даже не из кирпичей, а плотно подогнанных между собой валунов. Джамбо согнулся в поклоне и театрально пригласил Морозова пройти внутрь. Я толкнул зазевавшегося черного в спину, и он, споткнувшись на пороге, влетел в небольшой зал. Мне понравилось здесь. Он напоминал мне мой спортзал, только намного мрачнее. Вместо шведской стенки — дыба. Рядом можно было распять человека на перекрещенных бревнах буквой «Х». Был также испанский сапожок, гильотина и такой ящик с гвоздями, половинки которого можно соединять посредством металлического винта, вплотную прокалывая человека насквозь. Как тот испанский сапожок, только всего организма сразу. В углу стоял стул с выскакивающими железными заостренными прутьями. На стенах были аккуратно развешаны всевозможные инструменты. Рядом приветливо мерцала горячая жаровня с металлическими щипцами на углях. «Уютно», — констатировал Нео. «Надо еще что-то, чтобы можно было подвешивать за руки. Буду тренироваться, а то совсем забросил», — добавил я. «Уже?» — Джамбо указал на кандалы на цепях, свисающих с потолка в другом углу. «Под ноги можно тазик с углями, чтобы не скучал, когда вы устанете, господин Сергей». «Джамбо, откуда такая роскошь?» — спросил Фенрис. «Да, я давно уже собирал понемногу от скуки. Могу помочь», — предложил свои услуги лепрекон. Марина поморщилась. «Жесток он серый. О лепреконах слыхала я». Вампирша, изгибаясь, подплыла к лежащему на полу Морозову и подняла его за шкирку. Я даже не представлял, какой силой обладают вампиры, и слегка охренел. Она держала 120-килограммовое тело на весу и шипела на него. Затем одним неуловимо быстрым движением кинула его в деревянное кресло с широкими подлокотниками. Джамбо сразу пристегнул предателя широкими ремнями за лодыжки и запястья. «Хочу я, серый, говорить с ним. Давай я посмотрю, пытать не обучен», — согласился я. «Мороз!» Она подплыла к нему, нависнув сверху над белым, как простыня, черным. «Говори!» «Я ничего не сделал. Меня выследили. Это, наверное, те двое рассказали, кто видел нас вместе с Дашей. Я клянусь, никому не говорил, что я дурак, что ли!» Марина совершенно его не слушала. Остальные сидели на лавках, нас от Морозова скрывала темнота. Рядом с креслом стоял только Джамба на подхвате и Марина в красном платье с высоким воротником. Вела она себя настолько странно, что я уже стал ее бояться. Как получила владыку, то движения ее стали плавными, изящными, грациозными. Каждый ее шаг сопровождался сумасшедшей пластикой. Нео смотрел на нее, как на богиню. Вампирша извивалась вокруг трона, как мы прозвали деревянный стул с гвоздями. Морозов следил за ней, вертя головой. Марина медленно подплыла к нему и не спеша протянула вперед свою руку. Она у нас на глазах стала трансформироваться в высохшую крючковатую лапу с длинными и кривыми когтями. Вампирша дотронулась до его запястья, и Морозов затрясся в ужасе. Стоило ей только чиркнуть, как из руки потекла кровь в подставленный кубок. Джамба держал его в своих лапах и преданно смотрел в глаза Марине. Нацедив примерно половину сосуда, Марина вновь коснулась рукой и закрыла рану. Джамба передал ей кубок, и вампирша, смакуя, попробовала кровь жертвы. «Гортиш!» — укоризненно покачала она головой. «Хорошо, пока не обосрался», — подумал я и фыркнул. «Говори быстрее, если хочешь умереть, или мы здесь надолго». «Я все сказал. Я Дашу не предавал. За кого вы меня считаете?» — возмутился гневом праведника Морозов. «Дай мне». Она, не глядя, протянула руку, и Джамба вложил в нее длинную стальную спицу. Марина плюнула на кончик и ловко вонзила ее куда-то под мышку Морозову. Такого эффекта я не ожидал. Он выгнулся дугой и закатил глаза, сверкая белками. Крик его, многократно отразившись от каменных стен, оглушил нас так, что даже владыка Фенрис злобно зарычал. Марина, не останавливаясь, проделала то же самое с другой подмышкой. Тут же вынула спицу и с размаху засадила ее черному в ноздрю. Вот тут-то он и обделался. Из глаз брызнули слезы, а из носа пузыри соплей. Я не предполагал, что тремя ударами тонкой спицы можно было довести до такого состояния. «Яд вампира!» Сильнее самой сильной кислоты, и, что интересно, сам яд поддерживает сердце, не давая ему остановиться, — прошептал Нео. «Она может пытать его вечно?» — так же тихо спросил я. «В теории, да, но у нас нет времени. Она сейчас...» «Ох!» — ойкнул Нео. Марина вытащила спицу из носа и дала отдышаться Морозову. «Арка, кто стоял с тобой?» — металлическим голосом спросила Марина. «Ворон!» — только и смог вымолвить пленник, тяжело дыша и всхлипывая. «Убей меня!» «Нет, говори!» — Марина пританцовывала перед ним в воздухе, не касаясь пола. «Что еще говорить?» — рыдая спросил предатель. «Говори все! Как взял он госпожу?» Она облизала свои когти на крючковатых лапах и воткнула ему под ключицы. Морозов заорал, как кот в марте, даже громче. Он взял такие высокие ноты, что я удивился, когда она успела его кастрировать. «Клетка из костей! Он напал на нее сразу, как только она вошла в арку!» — пропищал Морозов. «Ты где?» «Меня связала Рита. Она сейчас командует охраной Гекаты. Она наложила морок на ворона, он стал мною». Морозов уронил голову на грудь и заплакал. «Даша где?» Она подняла его голову за подбородок длинным узловатым пальцем. «У Гекаты уже. Она будет ждать неделю вашего избранного, после чего убьет ее. Если не придет, смерть. Если придет не один, смерть. А вообще-то она их все равно убьет. Геката сказала, что он оскорбил ее, но она стерпела его хамство только потому, что он избранный. Но теперь все. Я все сказал, не надо у меня спицы больше тыкать». Морозов заплакал. «Зачем предал ты?» Марина вонзила ему в глазное яблоко острый коготь. Оно беззвучно лопнуло, и глазная жидкость потекла по щеке. Веко сразу слиплось, а Морозов заорал, как поросенок на бойне. «Скажи, и второй оставлю я тебе». «Мне деньги нужны были на мастера», — всхлипывая, прохрипел Морозов. «Кретин ты! Она дала больше. Мастером сегодня бы ты стал. Теперь трупом будешь смердеть». Марина развернулась и поплыла к нам на ходу, принимая нормальный вид. Подплыв к нам, она спросила. «Слышал ты?» «Да. После обновления выступаем все, и ты, Джамба, с нами. Будем освобождать Дашу». «Немало ли сил у нас?» — усомнился Фенрис. «Нет, в самый раз. Я пойду один». «Она убьет тебя», — сказал Фенрис. «Не думаю. Иначе она убьет ее. Даша в одиночку освободила меня с дыбы у магов. Или ты думаешь, я должен здесь сидеть? Тем более, все равно мы сдохнем через месяц, если не пойдем. Так что будьте рядом и ждите сигнала». Дорога к Гекате заняла не больше времени, чем мы добирались к шкуре. Пегас домчал меня минут за 20. С высоты 200 метров я отчетливо видел стену мрака, огораживающую город по границе кольцевой дороги. Она поднималась куда выше, чем я смог подняться на Пегасе, перекрывая непроглядной тьмой то, что было за ней. Пройти через мрачный вал не представлялось возможным. Стена не убивала, но и не пропускала никого дальше. Геката не зря здесь устроилась. Хотя бы с одного направления гарантированно можно было не ожидать нападения. Но только не от нас. Марина и Нео специально сделали крюк и теперь висели в вышине почти у самой стены. Джамба был с ними, а Фенрис, стремительно пролетев дворами и сожрав по пути троих зазевавшихся черных, сейчас замаскировался, как заправский ниндзя неподалеку. Я не афишировал свое появление и свалился с предельной высоты камнем вниз прямо во двор заброшенной церкви. За высокой чугунной оградой стояли две ведьмы и некромант, что-то тихо обсуждая. При моем появлении они сильно струхнули. Ведьмы в ранге мастеров, и некромант вообще горожанин. Ворон тоже не спешил отдавать на защиту Гекаты свои лучшие кадры, и тем более недавно он угрохал вместе с владыкой червем еще пару десятков своих подданных. Сделать мне они ничего не могли, а, зная, почему я оказался тут, понимали, что сами могут сдохнуть на месте. Мало того, что перед выходом мы хорошо заправились из колодца, у меня с собой был еще Дашин амулет. Я использую его в самый ответственный момент. Сила у меня была и своя, не сила высшего, конечно, но все же немалая. Этих троих я мог умертвить на месте лишаем, если бы захотел. «Где Геката?» — просто спросил я. Девушки решили промолчать и только попятились дальше от меня. Некромант собрался с духом и кивнул на ворота церкви. Так вот, где она устроилась. Понимаю, что весь город стал чистилищем, но Геката еще раз осквернила церковь. «Ах, какая уже разница!» Я поднялся по ступеням и зашел в гулкий холл. Пройдя метров 20, по нему я оказался в большом зале. Полукруглые своды высокого потолка главного зала оканчивались метрах в 30 над головой. Точно такие же, но гораздо ниже, обрамляли два малых зала по бокам большого. Эта церковь резко отличалась от обычных, где я бывал. Стены кирпичные, коричневые с красным, на полу старые, изъеденные временем плиты. Никакой религиозной атрибутики здесь, разумеется, не было. Ни икон, ни церковной утвари, вообще ничего. Вместо них по углам стояли вазы и чаши подозрительного вида, в которых что-то кипело. Несколько столов, застеленных черными скатертями и черными же свечами на них. Рядом с ними стояли женщины в черных плащах и с ненавистью взирали на меня. От входа до того места, где когда-то был алтарь, простиралась ковровая красная дорожка. Раз уж я решился, то теперь старался не показывать нерешительность и страх. Я быстрым шагом проследовал вперед и увидел на месте алтаря золотой трон. Неплохо устроилась старушка. Геката восседала на нем во всем черном. Черный все-таки ей шел, как и Даша. А вот и Даша. Рядом с троном стояла клетка, на первый взгляд сложенная из бивни мамонта, острыми концами вверх, как вигвам. Строение выглядело довольно внушительно, ведь каждый бивень был с мою ногу толщиной. Внутри клетки сидела абсолютно голая Даша. С нее сняли все, думаю, как в тот раз ей амулет не удалось протащить. При виде меня она улыбнулась, совершенно не стесняя свои ноготы. Неужели не верила, что я приду? Я бы за ней и в ад спустился. Я подмигнул ей и остановился перед троном за несколько шагов. Ко мне молча подошли четверо мастеров и пока смирно встали за моей спиной. Четверо — много, конечно. И не потому, что во мне было мало силы. Я был не искушен в местных баталиях, а опыт стоил намного дороже, чем количество силы. По себе знаю. Пришел. Голосок у Гекаты все же был приятный. Да что там говорить, она и сама была приятная во всех отношениях. Пришел. За Дашей. Я пристально посмотрел ей в глаза. Ни в бровь, ни на мочку уха или кончик носа, а именно в глаза. Обозначив свое намерение, я ждал, что она скажет. «А ты знаешь, я даже могу отпустить ее с тобой. Да-да, не удивляйся. Ты, наверное, сейчас весь такой, как пружина. Разорву эту древнюю мочалку на клочки, да?» Я, собственно, всегда хотела с вами работать. Это черепу только жертв подавай. Можем миром разойтись, — предложила она и указала пальцем на клетку. Тут же один из бивней в общем частоколе рассыпался, и Даша смогла просунуть в образовавшееся отверстие руку. Я просто хотела тебе показать, что вы не очень-то могущественны, даже если поселились в серой зоне. Вас можно обмануть, можно победить. Ваших людей можно купить. Кстати, что вы сделали с Морозовым? Пытали. Сидит, ждет своей участи. То есть ничто человеческое вам не чуждо? Геката рассмеялась. Так что скажешь? Я же знаю, что если ты захочешь, то лепреконы разрешат мне жить в банке. Ты посмотри на меня. Я ведь не хуже твоей Даши. Я даже лучше, опытней. А? Она встала с трона, и плащ стек к ее ногам. Она стояла передо мной абсолютно голой. На правом бедре у нее красовалась подвязка, разумеется, черного цвета. Она заткнула под нее небольшой скипетр, толщиной в палец и длиной сантиметров 10 всего. «Ну, как я тебе?» «Согласен?» «Нет, отпусти Дашу. Черт-то, я ведь не прочь ней уединиться». «Нет, это все ведьмины чары, надо держать себя в руках». «А то что?» Она грациозно сошла с алтаря и приблизилась ко мне. Она не шла, она плыла, но в отличие от Марины по земле. Ее грация была совершенна, движения плавны. Подойдя вплотную, она обдала меня густым ароматом духов. «Обьешь меня?» «Иногда я люблю». «Поцелуешь ручку еще раз?» «Извини, но Даша не поймет. Я извиняюсь за тот случай, но все произошло по незнанию местных законов». «Да ладно тебе извиняться. Я не держу обиды. Да и какая уж здесь обида, если тебе говорят, что ты еще привлекательна». «Хочешь меня?» Она провела рукой мне по щеке, как тогда, и я почувствовал, как предательски встрепенулся мой орган в штанах. «Вы посмотрите на него, он еще и сопротивляется». Ведьмы, находившиеся в церкви, заулыбались. Четверка мастеров начала ухмыляться. Геката повернулась к трону и эффектно нагнулась за плащом. Ее аппетитный зад предстал передо мной во всей красе. Еще немного, и у меня потекут слюни. Но мне надо было выдержать эти издевательства и вывести из себя старушку. Отклячив задницу, она нагнулась, подобрала свой плащ и накинула на плечи. «Хорошо. Не хочешь меня, так что ты скажешь на мое предложение?» Она крутила жезл в руках и строила мне глазки. Джамбо перед вылетом дал выпить немного, как выразился, противовозбудительного коктейля, но я все равно чувствовал, как Геката пробивает мою защиту. «Ничего, они не примут тебя. Ты принадлежишь демону». Стоило мне это сказать, как глаза у Гекаты загорелись огнем, и она мгновенно оказалась рядом со мной. «Хрен ты меня получишь», — прошипела она. «Никогда, никто. Я буду жить вечно, а вы с ней не доживете и до следующего дня. Хочешь, я прикончу ее прямо сейчас, при тебе?» «Не хочу. Может, поцелуешь мне ручку?» Я совершенно не то хотел сказать, но вышло как-то само по себе. Вдруг она поцелует, да? Да, судя по ее физиономии, которая сейчас ничем не отличалась от Вия из одноименного советского ужастика, я задел ее до глубины души. Хотя как раз ее душа находилась в другом месте, и мы за ней пришли, но старушка отдавать ее не хотела и сопротивлялась. «Что?» Ее лицо нереально вытянулось. Она стала превращаться в какое-то непотребное существо. Нечто среднее между горгульей и чертом. «Что сказал?» «Хочешь попробовать прах?» Не сказать, что я выводил ее именно на это заклинание, но раз ты так хочешь, то можно и прах. «Нет, легко хочешь отделаться. Похоть!» В ее руках сверкнул скипетр, и меня словно ударили по лбу кувалдой.